Глава 43. 2228 год от Великого Исхода, 23-й день месяца собаки. Таяна Гелань. Все оказалось совсем просто. Преданный прекрасно знал дорогу к хозяину, даже к мертвому. Роман почти не удивился, когда рысь принялась яростно царапать вмурованную в стену плиту, инкрустированную разноцветными камнями. Разбиравшийся в подобных вещах эльф без труда отыскал обсидиановый лист, на который следовало надавить, и в стене открылся проход. Первым, сосредоточенно вбирая ноздрями воздух, в него устремился преданный. Роман, погасив свой неяркий светильник, двинулся следом. Замковый иглеций, посвященный Рождеству святителя Эрасти, был тих, пахло церковными курениями, воском и увядшими цветами. Во всем храме теплились лишь четыре лампадки, горевшие в ногах покойного короля и трех принцев. Опасаться было нечего и некого, но Роман довольно долго простоял у стены, не решаясь подойти к усопшим. Он знал и о смерти короля, и о гибели его сыновей, но по-настоящему они умерли для эльфа только сейчас, когда он увидел их, накрытых до подбородка коронными знаменами, с закрытыми глазами и тяжелыми погребальными коронами на головах. Венцы Стефана, Зенона и Марко даже в убогом свете лампадок выделялись новизной. Предки и в страшном сне не могли подумать об одновременной кончине троих принцев, и потому две из трех погребальных корон были выкованы спехом. От философских раздумий эльфа отвлек преданный. Рысь стояла на задних лапах перед возвышением, на котором был установлен королевский гроб, опираясь передними лапами на его край. Уши зверя были прижаты, а из горла рвалось тихое рычание. Роман подошел поближе. Все дни, что он провел в Таяне, ему не давала покоя мысль о том, что же случилось с королем, осудившим вернейших соратников, освободившим предателя и отдавшим за него обожаемую дочь. Самым простым объяснением было, что, потеряв сыновей, Марко сошел с ума, но, взглянув на покойного, Либр понял – все гораздо хуже. Роман был достаточно хорошим магом и не заметить следов явной одержимости не мог. Итак, король Марко стал марионеткой в чьих-то руках, а, судя по его последним деяниям, за нитки дергал все тот же Михай. Присмотревшись повнимательнее, эльф, однако, заметил еще одни следы. Ауру очень древней и очень мощной магии, которую пытались запрятать поглубже, в чем и преуспели. Он, Роман, во всяком случае не мог понять, в чем тут суть, и это ему очень не нравилось. Если в руках у Михая такое оружие, что могут они даже с помощью Сумеречной и Кольца Эрасти? Или же это Михай, орудие в руках сил, с которыми он по глупости связался, а теперь, сам того не ведая, вершит их волю? Эльф чувствовал, что у него голова идет кругом, но вновь и вновь пытался проследить след чужой волшбы, холодной и тяжелой, как осенняя вода. Почему опять его мысли о чем-то осеннем? Осенняя вода, осенний кошмар. Ладно, обдумаем это в другое время и в другом месте. Рамиерль решительно отвернулся от покойного короля, на которого все еще рычал преданный, и подошел к Стефану. В тяжелой серебряной ритуальной короне, украшенной рубинами и перлами, укрытой темно-красной с серебряной вышивкой орифламой наследника, Стефан казался бесконечно далеким от всего суетного, забывшим, что есть боль, удивление, страх и даже любовь. Глаза закрыты, темные волосы двумя крыльями обрамляют красивое лицо. Легкая магическая завеса, защищающая тело от разложения, не была омрачена никакими возмущениями вне или изнутри. Принца никто не касался, а оседлавшая его мерзкая сущность, видимо, покинула его еще при жизни. Покинула сына, чтобы завладеть отцом? Не думать об этом. Сейчас главное вывести из Таяны Герику и Лупе и встретиться с Рене. Вдвоем они во всем разберутся. Роман быстро развязал защитное заклятие и поднял вишневую орифламу. Принц лежал, скрестив руки на груди. Длинные рукава оставляли открытыми только унизанные перстнями пальцы. Живой Стефан не любил украшений, но мертвого его определили согласно этикету. Тем не менее, скромный черный браслет оставался на месте. Как и говорила Герика, его не смогли снять. Вещь, найденная в шкатулке Рене, могла подчиниться только хозяину или тому, кто ее изначально подчинил. Браслет словно бы сам по себе перешел и в руки барда. Оставалось лишь восстановить все, как было, но Роман, как и все эльфы, придававшие исключительное значение прощанию с близкими, не мог не подправить ритуал королевского дома Таяны. Стефан любил Герику, и эльф вложил в мертвую руку пепельный локон, а потом прикоснулся пальцами к засохшим цветам, лежащим в изголовье. Черно-пурпурные розы распрямили сморщенные лепестки. Теперь они будут живы до зимы, до того дня, когда короля и его сыновей опустят в погребальную печь. Несколько легких движений, и магический барьер восстановлен. Еще два отточенных жеста и несколько слов на эльфийском, и над гробом Стефана разлился мягкий серебряный свет. Он тоже не погаснет до зимы. Отдавая последний долг другу, Либр не думал, что оставляет следы, но, осознав это, только порадовался. Обитатели замка, любившие убитого, не мудрствуя лукаво, отнесут все чудеса насчет угодности Стефана Творцу и, без сомнения, расценят как доброе предназнаменование для Таяны и угрозу узурпатору. Новость разойдется по всему королевству. Искушенный же в магии Михай получит знак того, что даже в высоком замке он не может считать себя в безопасности. А если он попробует взломать магическую защиту, его ждут куда более крупные неприятности. Зная обычаи церкви единой и единственной, Роман ничем не рисковал, оставляя столь явственные следы своего пребывания. В Иглеции люди войдут не ранее 8-го дня месяца зеркала, когда принято поминать всех ушедших, а к этому времени ни его, ни Симона с Лупой и Герикой в Гелане уже не будет. 2228 год от Великого Исхода, вечер 23-го дня месяца собаки. Элант и Дакона. На башне пробило 2 по полуночи, когда Рене и Риего свернул старую карту, на которую любовался всю последнюю ору. На потрескавшемся пергаменте была изображена северная часть благодатных земель, от последних гор и восточной Понтаны до Снежного моря. Почти в центре карты находилась Таяна, еще недавно верный друг, а ныне злейший враг. Рене потряс головой, отгоняя сон. Последний раз ему удалось выспаться в гостях у болотницы накануне встречи с Романом. Эльф отправился в Гелань, после чего клятвенно обещал дать о себе знать. Даже по меркам Топаза и Перлы расстояние, что предстояло покрыть разведчику, было немалым, а значит, известие о том, что творится в высоком замке и о судьбе остававшихся там, можно ждать не раньше начала месяца зеркала. Пока же остается сжать зубы и готовиться к войне. А Рой сам не знал, почему его взгляд все время упирается в Варху, странную крепость на границе внутреннего Элланда, чудом уцелевшую с незапамятных времен. Со дня своего эффектного возвращения в Идакону адмирал не имел ни одной свободной минуты, но за всеми бесконечными советами, разговорами, поездками пресловутое чутье, что не раз вручало Рене из беды, твердило ему ни в коем случае не забывать о Вархе. Герцог прислушался. За окном собирался дождь, вдали гремело. Одна из последних осенних гроз надвигалась быстро и бурно. Пока еще было сухо, но тучи беспощадно затягивали звездное небо на юге, а бегущие в авангарде клочковатые облака, стремительно сменяя друг друга, то закрывали ущербную луну, то выпускали ее на свободу. Резкие порывы ветра взметали пыль, облетевшие в листья, и даже мелкие камешки, и швыряли их в стекла. В такую ночь оставаться у открытого окна мог только безумец или моряк. Рене с наслаждением следил за приходом бури и не сразу понял, что кто-то его зовет. Герцог обернулся, положив руку на эфес, но, узнав ночного гостя, приветливо улыбнулся. «Так гроза всего лишь твоя свита?» «Нет, это я напросился с ними, так быстрее и безопаснее». Пылевичок с Таянской дороги расплылся в улыбке. «Дело в том, что я должен кое-что тебе передать». «Надеюсь, я эти новости в состоянии перенести?» «Думаю, они тебе понравятся. Во-первых, Конклав принял решение об отлучении Гадоя и о святом походе. Скоро жди гостей из Кантиски». Во-вторых, Лупа жива, но это не все. У нее в доме скрывается королева Герика, и она ждет ребенка, то есть будущего короля. Подожди. Рене прижал руки к вискам, приводя в порядок разбегающиеся мысли. Откуда ты знаешь, что произошло в Кантиске? Ну, понимаешь ли, там был отец Рамиерля, то есть Романа. Отец? А что, у эльфов есть и отцы, и матери, а Рамиерль с отцом очень дружны. Вот тот и отправился в Кантиску предупредить архипастыря. «Знаешь, если бы не его магия, этих ваших клириков убедить бы не удалось». «А что он предпринял?» Высунувшийся Жан Флорентин не смог сдержать присущего ему любопытства. «Зачаровал пастырские посохи. У тех, кто был за нас, они расцвели, а у тех, кто мешал, покрылись змеями». «Очень адекватное решение», — одобрил жаб. «Хотелось бы мне посмотреть на выражение лиц этих мракобесов. Не узнать эльфийскую магию, какое дилетантство!» Жан Флорентин от презрения посинел. «Если бы они не попались на эту удочку, нам пришлось бы плохо», — отозвался Арой. «А что было дальше?» «А дальше решили, что теперь они будут слушать Феликса, а Феликс уже разослал гонцов по всем благодатным землям, объявляя святой поход против узурпатора Гадоя». «Это хорошо», — медленно проговорил Арой. «Это очень хорошо, что архипастырь наш друг и что его слушают, но раньше весны они не придут, не успеют. И ты все еще не сказал, откуда это известно». «Это элементарно», – встрял Жан Флорентин. «Дело в том, что эльфы всегда могли через сны давать о себе знать кровным родичам. А Роман, как я понимаю, попросил нашего друга сообщить новости тебе». «Да, это так», – подтвердил Пылевичок. «Дело в том, что я решился проведать Рамиерле в Гелани. Правда, встреча была очень короткой. Еще немного, и я бы погиб. Там разгулялись такие силы, что нам, хозяевам, в срединной Таяне, как вам, людям, под водой. И становится все хуже. Никто из нас больше туда не сунется, даже я». «А что ты говорил о королеве?» «Ручная рысь привела королеву после смерти короля в дом Клуппе. Ребенок родится в конце зимы. Роман считает, что это сын Стефана, а значит наследник». «Сын Стефана?» – Рене сжал зубы. «Да, по всему так выходит. Но мне пора. Они не будут откладывать дождь до бесконечности, а я в сырую погоду не выхожу». «Да, Гибу очень понравилось ваше приключение. Он просил передать, что ты можешь на него рассчитывать и впредь. Уздечка ведь у тебя осталась. Достаточно опустить ее в любую воду и позвать его по имени. Ну, конечно, ему нужно время, чтобы добраться, но он быстро бегает. Прощай, Надежда Тарры. Может, еще увидимся». Пылевичок вступил за окно и исчез в громыхающем мраке. 2228 год от Великого Исхода, вечер 23-го дня месяца собаки. Таяна, подземелье Высокого Замка. Если бы мысли молодого гоблина не были полностью заняты принцессой Иланой, он вряд ли позволил бы застать себя врасплох, нанеся тем самым удар родовой чести. Гоблины заслуженно гордятся своей чуткостью, а в подземельях и на горных тропах им и вовсе нет равных. Но на этот раз Урик Патроке столкнулся с достойными противниками. Эльф, разведчик и рысь – это немедлительные шумные люди или бестолковые тролли. В схватке один на один Урик, даже захваченный врасплох, смог бы уравнять шансы, но против двоих ему было не выстоять. Гоблин был брошен на землю и связан в считанные мгновения. Преданный самочинно взял на себя обязанность стража, поставив лапы на грудь пленнику и уставившись ему в лицо желтыми яростными глазами. Роман, предоставив рыси караулить, прислонился к стене, лихорадочно соображая, как быть дальше. Когда, выйдя из Иглеция, эльф решил сделать круг по замковым подземельям, он не рассчитывал там, особенно в нижних ярусах, кого-то встретить. Целью Романа было, положившись на удачу, поискать неохраняемые пути наверх и, по возможности, разведать, что творится в замке. В глубине души теплилась мыслишка о том, что неплохо было бы убить регента, но Роман до поры до времени ее гнал. Другим делом, которое он, по своему глубокому убеждению, был просто обязан сделать, было отыскать вход в замковую темницу, где, возможно, еще оставался кто-то, кого следовало спасти. Преданный в очередной раз приятно удивил эльфа. Роман попробовал объяснить рыси, что он хочет подняться наверх, и та немедленно двинулась вперед, всем видом показывая, что если Роман желает подняться на поверхность, то идти следует этим путем. Гоблина они встретили совершенно неожиданно и, не сговариваясь, атаковали. Что делать дальше, Роман не представлял. Языка ночного народа он не знал, тащить пленника с собой было себе дороже. Проще всего было убить. Но Роман был разведчиком и понимал, в его руках существо, знающее ответы на множество жизненно важных вопросов. Так, ничему и не придя, Роман решил начать с обыска, хоть и не думал найти что-то ценное. И, разумеется, ошибся. В потайном кармане кожаной куртки пленника обнаружилось незапечатанное письмо, написанное бронзовыми чернилами на дорогой хаонской бумаге. Почерк эльф узнал сразу. Писала принцесса Ланка, и писала она Рене. «Сначала убей!» Роман вздрогнул от неожиданности. Гоблин заговорил с ним по-арцийски, причем правильно и почти без акцента. Роман прибавил света и вгляделся в узкоглазое широкое лицо. «Почему-то я должен тебя убивать. Мне важнее заставить тебя говорить». «Я ничего не скажу», — гордо ответил пленник, обнажив клыки. Роман пожал плечами и снова развернул письмо. «Убей меня, враг!» — вновь взмолился Урик. Это становилось интересным. Роман внимательно посмотрел в желтые глаза, напоминающие глаза рыси. «Ты не хочешь, чтобы я это прочел? Но почему? Письмо адресовано моему другу, оно не запечатано, я знаю, от кого оно, и знаю, что принцесса Илана виновна в покушении на герцога Арроя. Если я буду уверен, что письмо безопасно, я передам его по назначению. Ты говоришь по-арцийски, вероятно, умеешь читать. Думаю, свое любопытство ты уже удовлетворил. Теперь моя очередь». «Нет». Гоблин казался взволнованным до глубины души. «Я поклялся передать письмо в руки герцога Арроя. Оно не запечатано, потому что дама Илана верит моей скромности и преданности. Я подвел ее. Для меня несмываемый позор видеть, как ты узнаешь доверенную мне тайну, и не иметь возможности тебе помешать. Убей меня и делай, что хочешь дальше. А если я предложу тебе сделку? Роман, сам того не замечая, разговорился с извечным врагом эльфийского рода. Этот странный гоблин интересовал его все больше и больше. Я Роман Ясный, и мое имя ничем не запятнано. Я не буду читать это письмо, а передам его из рук в руки герцогу Аррою. Более того, если будет ответ, принцесса его получит и никогда не узнает, что ее поручение выполнил не ты. За это ты мне скажешь, почему твой народ пришел на помощь человеку, да еще столь подлому, как тарскийский господарь, и как далеко вы готовы зайти. Роман не первый год странствовал по дорогам благодатных земель и мог оценить собеседника с первого или на худой конец со второго взгляда. Гоблин был не из тех, кого можно запугать, и он придерживался какого-то малопонятного, но очень жесткого кодекса чести. Заставлять его выдавать военные тайны бессмысленно, но, втянув в разговор о высоких материях, можно выведать немало. Эльф в своем расчете не ошибся. Пленник ответил с готовностью. «Мы пришли, потому что были призваны». «Кем?» «Памятью изначальных Созидателей. Пришло время звезды тьмы. Нам было явлено знамение». «Знамение чего?» «Звезда тьмы взойдет в Таяне в Великую Ночь. Наш народ собрал лучших воинов, чтобы защитить ее от демонов света». Господарь Гадой избран судьбой хранителем Звезды Тьмы, но у него нет достойных доверия воинов. Сам он человек бесчестный и вероломный, и желает использовать Звезду Тьмы в своих целях. Мы не дадим ему это сделать, когда придет пора, но пока он идет темной тропой, мы будем служить ему. Кто это мы? Ночной народ. Господарь Гадой представил доказательства того, что призван, и мы заключили договор. Лучшие воины спустились с гор. Но что такое Звезда Тьмы? Она предвещает гибель узурпаторов и возвращение Созидателей. Она откроет дорогу тем, кто свершит правосудие, и только ночной народ останется и будет служить тем, кто вернется. Впрочем, некоторых мы защитим от гибели, ибо не все они виноваты и могут искупить грех, что падает на их головы при рождении. Ты имеешь в виду Михая? Судьба господаря Гадоя принадлежит не нам. Он имеет могучих покровителей, и если не попытается их обмануть, ему ничто не грозит. Если же он свернет с темной тропы, его ничто не спасет. Значит, ты говоришь о его жене? Госпожа Илана достойнейшая из достойных, и я счастлив не только служить ей, но и открыть для нее незыблемые истины. Она вместе с народом припадет к стопам Звезды Тьмы и примет благословение Отверзающего». Как бы ни был чуток слух гоблина и эльфа, рысьи уши были более совершенным орудием, а, возможно, Урик и Роман слишком увлеклись своей невероятной беседой. Преданный же, настороженно всматривавшийся в темноту, еле слышно заворчал. Собеседники замолкли. Вскоре и Роман услыхал шаги. Несколько существ, людей, гоблинов, приближались к ним. Можно было прикончить пленника и скрыться в бесчисленных коридорах, где их вряд ли могли бы найти. Понимал это и пленник, чье лицо приобрело высокомерное выражение воина, что ожидает удара врага и может ему противопоставить лишь презрение к смерти. Но рука Романа не нанесла удара. «Молчи», – прошептал эльф. «Если они нас найдут, я умру, но все узнают о письме Иланы о том, что ты изменил клятве. Если пронесет, договорим». Урик серьезно кивнул. Вжавшись в стену, они слышали, как приближались шаги. Смешанный гоблинско-человеческий патруль двигался в нескольких локтях от них, слышались гортанный говор соплеменников Урика и человеческий хохот. Затем голоса стали удаляться. Роман с возрастающим удивлением увидел облегчение в глазах гоблина. Видимо, доверие Иланы для него было дороже возможности освободиться. Ну что ж, Либер поднялся и вновь зажег свой шар. Это патруль, и он, видимо, скоро пойдет назад, так что нам пора. Ну а знаешь ли, гоблин? Тут в синих глазах Романа мелькнула лукавая искра. Существует старое правило – жизнь за жизнь, услуга за услугу. Твоя жизнь, твоя любовь, твое слово стоят дорого. Я с этим согласен. Ты знаешь, не можешь не знать, где регент Гадой держит пленников. Мы спасем одного из них, и ты возьмешь его с собой в Эланд. Я не стану читать письмо Иланы, я поверю твоему слову, и с вами пойдет эта рысь. Ей опасно оставаться в Таяне. Я знаю о ней. Она принадлежала принцу, а потом убила короля. «Вот как! Преданный, дружище, ты еще умнее и вернее, чем я думал. Теперь ты проводишь нашего нового знакомого, герцогу Рене, и отнесешь ему это письмо». Рысь ответила негромким рычанием, которое могло означать что угодно, но Роман отчего-то счел его знаком согласия и, положив руку на холку зверя, вновь обратился к гоблину. Если ты принимаешь мои условия и клянешься в том, что их исполнишь, я сейчас освобожу тебя». Уррик Патроке спокойно выдержал синий взгляд эльфа. «Но наш договор действителен лишь до моего возвращения из Элланда. Разумеется, если судьба нас ведет потом, мы ничем друг другу не обязаны». «Что ж, эльф, я Уррик Патроке, сын Рыктанча из второго колена Великого Гарра, клянусь и присягаю передать послание супруге регента Анны Иланы в руки герцога Рене Арроя, и при этом не умышляя ни против него, ни против его подданных и близких. Я клянусь сохранить в тайне нашу встречу и немедля отправиться в путь. Я клянусь быть верным дорожным товарищем тому, кого мне даст рог, а также рыси по имени Преданный, и не злоумышлять против них. Я клянусь забыть о моей вражде к роду человеческому и роду эльфийскому, о моей присяге регенту и о прочих моих обязательствах до того, как, исполнив свои обязательства перед Анной и Ланой и тобой, я не вернусь в Таяну с ответом для возлюбленной госпожи моего от упомянутого герцога Арроя. И если я нарушу эту клятву, да не пристану я никогда перед очами отца нашего, да не примет меня ни один дом, да отречется от меня мой род, и да не ступлю я никогда на темную тропу. «Я принимаю твою клятву, Уррик, сын Рктанча», — торжественно отозвался Роман. «Прими же и ты мою. Я, Рамиерль, сын Астена из Дома Розы, клана Лебедя, вечным светом и кровью звезд, текущей в моих жилах, клянусь скрыть нашу встречу от своих друзей и от твоих вождей и соплеменников. Клянусь никому не говорить о том, что ты был моим пленником, и я вынудил тебя принять мои условия. Клянусь сохранить тайну принцессы Иланы. Да будут тому свидетели моя честь и моя кровь». «Это больше, чем я мог надеяться, эльф», — глухо отозвался гоблин. «Видать, не все, что говорят про вас в последних горах, правда. Ну, мы идем. Тут есть каменный мешок, в котором господарь держит тех, кого считает умершими, но которые ему для чего-то нужны. Если повезет, мы никого не встретим. Господарь Гадой хранит это в секрете даже от своей стражи, я узнал совершенно случайно». Роман не откликнулся, распутывая прихотливые узлы, которыми скрутил пленника. Зато рысь, словно отдавая отчет в важности момента, положила когтистую лапу на плечо Уррика и сразу же убрала. Тот невольно вздрогнул. Молодой воин никого и ничего не боялся, но эльф и его зверь вызывали у него внутренний трепет, и не потому, что застали его врасплох. Нет, было в них нечто такое, в сравнении с чем вся жизнь Уррика, все его чаяния и даже запретная страсть к человеческой женщине были чем-то мелким и проходящим. Из желтых, рысьих и синих эльфийских глаз, казалось, смотрела сама вечность. Уррик встал, разминая затекшие конечности, и крадущимся шагом хищного зверя двинулся по коридору вверх. Роман и преданный пошли следом. 2228 год от Великого Исхода, вечер 23-го дня, месяца собаки. Элланд и Дакона. «Как ты думаешь, Диман, отец будет очень сердиться?» 17-летний сын герцога Арроя, с трудом сдерживая волнение, смотрел на старого друга отца. «Если тебя это так волнует, малыш, зачем же ты здесь? Тут уж одно из двух, или бояться, или приезжать». Юноша в ответ неестественно громко рассмеялся и принялся расседлывать коня. Рене Алларик-младший был известен в Элланде как Рене Маленький, или просто малыш, хоть и перерос отца чуть ли не на ладонь. Юноша во всем удался в деда по отцу, уже сейчас высокий и плечистый, с гривой темных вьющихся волос и густыми сросшимися бровями. Он казался старше своих 17 с небольшим. От Рене-старшего ему достались разве что озорная улыбка, иногда освещающая гордое, высокоскулое лицо Рене-маленького, и носил он титул сигнора Чери, отличающийся вспыльчивым нравом, но отца боготворил, хоть и старался этого не показывать. Впрочем, все знавшие герцогского сына давно разгадали его нехитрый секрет. Рене-старший лучше владел своими чувствами, а потому, увидев родимое детище, замершее на пороге, сохранил полную невозмутимость. «Отец! Рене?» Герцог поднял голову от свитка, на котором что-то старательно исправлял. «Что с тобой? Ты только что встретил морскую деву или зеленого дракона? А может, тебе предсказали императорскую корону? Да что случилось-то?» Глядя на возбужденное лицо Рене-маленького, Рене-большой не мог удержать улыбки. «Надеюсь, дело не в том, что ты по мне соскучился. Что дома?» «Ты же знаешь, что в Авьяхе никогда ничего не происходит. Поэтому ты решил поучаствовать в интересных событиях. Ты же знаешь, наследник рода, пока он не женат, не имеет права покидать домашний очаг. Или закон Элланда не для тебя. А вы, отец?» «Я был только третьим сыном, но когда речь зашла о родовом долге, я его выполнил до конца». «Я бы не смог», — выпалил наследник. «Что ты имеешь в виду?» Герцог внимательно посмотрел в глаза сыну. «Я не знаю, как ты мог жениться на моей матери. Я бы такого не вынес». «Она твоя мать, и хватит об этом. Впрочем, на тебя глядячи, я готов поверить, что ты ей не сын. Если бы я не знал, что такого не бывает, я бы присягнул, что это так. Но хватит об этом. Почему все-таки ты здесь?» «Такие события, отец, ходят слухи, что ты...» «Хорошо, расскажу тебе, как было на самом деле». В полнолуние собрался совет паладинов и сместил великого герцога. «Почему?» — голос юноши от волнения дрогнул. «Рикарет опять что-нибудь натворил?» Он поддался уговорам послов Таяны и согласился с их требованиями. «А чего они хотели?» «Да много чего». «Нас ждет война, сын, и раз уж ты приехал, то со мной и останешься. Мне тоже не по душе обычай прятать наследников под подушками. Благодаря этой глупости мы уже имеем Рикареда. Хватит! Я как раз думал об этом, когда ты объявился». Если Рене-старший поставил своей целью ошеломить сына, он мог радоваться. Юноша побледнел, на мгновение превратился в соляной столб, а потом с громким детским криком бросился отцу на шею. Рене, смеясь, отстранил наследника, но потом его лицо вновь стало серьезным. «Наступают плохие времена, Ри, и я рад, что ты будешь со мной. Я никогда не верил, что ты не вернешься, и я знал, что ты меня не прогонишь. В конце концов, в Ри остался брат. Отец, еще одно. Девочка, которую ты прислал, про ее родных что-нибудь известно? Я обещал взять ее в Идакону, как только увижусь с тобой». «Ей плохо в Ри?» Сын молчал, его улыбка погасла. В наступившей тишине было слышно, как скребут по подоконнику скрученные многими ветрами ветки старого каштана. Наконец Рене заговорил. «Рассказывай, что с Белкой и что сделала твоя мать?» «Откуда ты знаешь, что она... Ты слишком зол на нее. Обычно ты лучше держишь себя в руках. Так что же все-таки произошло, хотя сейчас здесь будут люди из Вархи. Даю тебе половину оры, чтобы переодеться и поесть. Киран!» Рене не так уж сильно повысил голос, но второй адъютант герцога отличался слухом кошки. «Киран, помогите моему сыну и попросите сюда коменданта Вархи и Димана». Седой грузный нобель в старомодном темном одеянии появился очень быстро, но Диман все же его опередил. Рене молча кивнул обоим на кресло, стоящее вокруг массивного стола. «Если хотите вина, не стесняйтесь. Я, например, выпью». Когда беседа подошла к концу, Рене задержал Димана. «Не знаю, что ты скажешь, но я решил оставить Рене при себе. Но это как-то предстоит объяснить женщине, на которой я имел несчастье жениться, и, похоже, нам предстоит забрать сюда дочку Шандера Гордани. Я думаю, твои позаботятся о ней?» «Конечно. В ее возрасте моя Арне была такой же, и, к счастью, спустя 25 лет про это не забыла. Надо было девчушку сразу же определить к ней. Твой дом годится для многого, но не для того, чтобы принимать сирот. Я думаю, ты напишешь письмо, а я съезжу. У меня ощущение, что я отдаю тебя на растерзание дракону. Ты недооцениваешь грозящую мне опасность. Где малыш? Он боялся, что ты на него рассердишься». «А я и рассердился, но не на него, а на себя, должен был сам догадаться. Но уж больно мне не хотелось семейных сцен. Ладно, Дим, Ри сейчас приводит себя в порядок. Я не стал выспрашивать подробности об их очередной склоке в Абьяхе, но тебе придется их выслушать, чтобы знать, как себя вести. А пока ребенка нет, предлагаю подумать о Вархе. Михай не дурак, он знает, что Цитадель закрывает пути во внутренний Элланд с моря, но ни в коем разе не мешает вторжению с суши».